Глава 6. Я в заднице. И виной всему моя глупая уверенность, что я смогу все держать под контролем. Справиться с 23 спортсменами? Легко. Организовать и настроить систему, которой никогда и не было, уже сделано. Прятать отношения со спортивным директором ото всех? Конечно, я справлюсь. Справлюсь так, что с треском провалюсь в первый же день. Когда мы сталкиваемся нос к носу с Никитой в дверях кабинета Дениса, я чуть не падаю в обморок. Это с виду я такая грозная, уверенная и независимая. На самом же деле, чтобы взять себя в руки и посмотреть свысока на огромного хоккеиста, которому я едва достаю до подмышки, мне пришлось привлечь всю смелость, которая только была в запасах. Так что до конца недели я — маленькая трусливая мышь, которая будет прятаться в норке и делать вид, что ее не существует. А ведь сегодня только вторник, и мне еще ходить на работу целых 3 до наступления выходного. Господи, если ты есть, помоги, ибо 5-дневка меня убьет. У меня до сих пор мурашки по коже и дрожь в коленках. Не знаю, каким чудом добираюсь до своей каморки, которую выбила у Дениса мольбами и истерикой, но я закрываюсь там на замок и, сняв туфли, упираюсь лопатками в дверь. Пожалуйста, мне очень нужна эта работа. Я не могу ее лишиться из-за одного единственного оргазма. Больше никогда не позволю Денису ничего подобного. Просто я волновалась, а он предложил способ унять волнение. И я сдалась. В свою защиту скажу, что я думала о 5-минутном эмоциональном сексе, а не об оральных ласках, которые феерично завершились и попали под чужой взгляд. Я краснею до кончиков ушей. Стоит мне подумать, что Никита стал свидетелем моего грехопадения. Закрываю лицо руками и делаю несколько глубоких вздохов. Массирую виски, в буквальном смысле выдавливая из себя деструктивные мысли. Если подумать, Орлов мне не угрожал. Просто бросил правду в лицо, как грязное полотенце. И, по его мнению, я должна была устыдиться и упасть в ноги, чтобы вымолить прощение. В конце концов, это он подсматривал, а не я. Но проблемы могут возникнуть у меня, если язык Никиты окажется достаточно длинным. Чёрт, чёрт, чёрт! Достаю телефон из кармана и пишу Полине, что я попала. Подруга не отвечает. Неудивительно, у нее сейчас онлайн-урок в самом разгаре. Попасться на глаза спортсмену, будучи при этом с парнем, с которым вот уже 2 как планируешь расстаться, да это полный капец. И других слов не придумаешь, как ни старайся. Я знала, что жалость — разрушительное чувство, но никогда не предполагала, что оно способно завести меня прямиком в ловушку. Я не могу рассказать об этом Денису, потому что убеждала его, что мне не нужны никакие привилегии и что я справлюсь совсем сама, в том числе со своенравными спортсменами. Теперь идти и жаловаться будет непрофессионально. А еще я не знаю, что ждет Орлова. Он капитан команды, а Денис — спортивный директор. В любом случае, пострадаю я. 5 минут, Настя, и я вся твоя. Приходит от Полинки, и я с облегчением выдыхаю. Я успею пожаловаться ей на свою тяжелую жизнь, прежде чем появлюсь на льду, где меня с высокой долей вероятности расплющит абортик. Отхожу от двери и переобуваюсь в кроссовки. Заставляю себя выпить стакан воды, чтобы унять стресс. Это не помогает. Никогда не помогало. Но я каждый раз надеюсь, что вот теперь это сработает. «Анастасия Александровна, вы тут?» Раздается за дверью мужской голос. Кто-то дергает ручку. И я подпрыгиваю от страха, прижимая руки к груди. «Да, здесь, минутку». Приглаживаю волосы, поправляю платье и открываю. В коридоре стоит тренер. Он хмуро смотрит на меня, оценивая внешний вид. Я виновато улыбаюсь и пожимаю плечами. «Настя, вы хотели что-то поснимать во время тренировки?» Говорит он, взмахивая планшетом. «Сейчас самое идеальное время, если хотите выйти на лед. Ребята разминаются и могут уделить вам пару минут. После будете стоять за ограждением». «А, хорошо». Несколько раз киваю, вдруг замешкавшись. «Я приду через пару минут. Возьму телефон». Он уходит, а я бегло осматриваюсь, думая, что мне может пригодиться. Вооружившись термокружкой, переносной зарядкой и телефоном, иду на арену. Здесь прохладно. Слышно, как стучат клюшки и рассекается лед. Обхватываю плечи. Да уж. Если бы знала, надела бы что-то посущественнее тонкого шерстяного платья. Я засматриваюсь. Никогда не работала со спортсменами, но год грезила мечтой попробовать. Они так быстро и уверенно несутся по льду, летают над поверхностью. «Анастасия, ну куда же вы в таком виде?» — жалуется тренер. Расстегнув куртку, быстро снимает ее и набрасывает мне на плечи. «Спасибо, Сергей Владимирович». Сдержанно улыбаюсь. И минуты не прошло, а я уже ввязалась в неловкую ситуацию. «Попросите у начальства форму команды, если планируете часто здесь бывать», — строго произносит он. «Я сосредотачиваюсь на спортсменах. В каждом из них столько мощи, что дух захватывает. В этой форме они все огромные. Цветные майки еще больше притягивают внимание. Включаю камеру на телефоне и делаю несколько кадров. Потом снимаю ролики. Ребята скользят, я почти прилипаю к заградительному стеклу, чтобы поймать красивый ракурс. Подкатываю рукава куртки, но они постоянно сползают. Наверное, на фоне спортсменов и всего тренерского штаба я выгляжу как подросток. Еще и туфли сняла, так что теперь совсем коротышка. Куртка на мне как пальто. Я застегиваю молнию до верха и борюсь с желанием надеть капюшон. Наверное, здесь нужно всегда бегать, иначе можно околеть. Телефон в моей руке звонит. Сбрасываю. Это Поля. Я пишу ей, что перезвоню. Иду к тренеру. Он как раз останавливает ребят и что-то им говорит. Я не разбираюсь, но фиксирую слова. Потом посмотрю, что они делают на льду, и все обязательно пойму. Могу я выйти к ним? На 10 минут, не больше. Мне хватит, спасибо. Улыбаюсь. Всё-таки он приятный мужчина, хоть и строгий. Наверное, это профдеформация. «Так, бойцы, кататься внимательно. У вас девушка в гостях». Отдает команду и помогает мне выйти на лед. Ребята улыбаются, увидев меня. Я машу им, будто мы давно знакомы. Они собираются возле меня полукругом, стучат клюшками. Я прошу их построиться и проехать вперед ко мне. Рассказываю, что должно получиться. Делаем несколько дублей. Я снимаю их с разных ракурсов. Кто-то подмигивает, глядя прямо в камеру, кто-то машет рукой. Орлов едет последним. Мое сердце замирает. Кажется, он прямо сейчас остановится и прокричит на всю арену, что видел меня, занимающийся сексом в кабинете. Я снова горю от стыда и волнения. Руки дрожат, и кадр получается плохим. Никита просто угрюмо смотрит в камеру, поджав губы. И проезжает мимо. Мы снимаем еще пару минут. После тренер дает свисток, и ребята собираются у бортика, чтобы взять тренировочный инвентарь. «Давайте, давайте!» «Выкатили и пошли отрабатывать!» «Чего встали?» Голос Сергея Владимировича разносится по всей арене. «Никита! Орлов!» Зову его и взмахиваю рукой. «Постой, пожалуйста! Одну минутку!» Он разворачивается. Скептически выгнув бровь, смотрит на меня с немым вопросом. Качнув головой, подзываю его к себе. Орлов неохотно подъезжает, тормозит в нескольких сантиметрах. Снимает шлем и пристально смотрит на меня. «Вы нам мешаете сейчас». Он демонстративно закатывает глаза. «Что-то случилось?» «Так, давайте ускорение. Четверо по прямой, остальные катят по кругу». Раздает указания тренер. Никита смотрит на Сергея Владимировича, после переводит взгляд на меня. «Да, последний кадр с вашим прокатом получился не очень красивым. Я мямлю. В любой другой ситуации я бы держалась уверенно, но сейчас я в опасном положении, в котором лучше не нарываться. Есть два варианта. Просто удалите его». «Удалить?» «Да. Я не актер Анастасия, а спортсмен». «Если я где-то не получился, просто удалите, и дело с концом». «А, хорошо». Киваю и, развернувшись, медленно иду к бортику. «Настя!» — кричит Никита, дергаясь в мою сторону. Но я не успеваю среагировать. Мир вокруг начинает вращаться, как в калейдоскопе, а после я чувствую жесткое приземление на очень твердый лед.